Глава 25. Тусовочка. На турничках толпа. Яшин снимает видюшки. Парни выделываются, показывая трюки. Девчонки облизываются, поддерживая их восторгами. Из портативной колонки ритмичная задорная музыка, весело, солнышко. И конфеты были просто божественные. Меня немного отпускает, несмотря на выволочку от Нины Михайловны. А может, это во мне уже растворились и курсируют в крови легкие антидепрессанты, которые я все-таки решила выпить. «Алена Максимовна», — обмахивается Рома томно, — «затейпируйте нас скорее, мы уже не можем». Двузначный, провокационно. Марат пинает его по кроссовку. «Чё?» — смеется Шмелев. «Ну идите, затейпирую». Присаживаясь на лавочку, разбирают тейпы. «Мне пресс», — подходит Марат и задирает майку. Напрягает свои безупречные кубики. Глаза улыбаются. «Втянись». Коротко веду коготками по загорелой коже. Его ресницы на мгновение смыкаются от этого касания. И между нами снова искры. Закусив губу, клею ленту, разглядывая дорожку волос от пупка и ниже. Перед глазами стоит все та же картинка, которую в моей голове нарисовал Марат. Потянуть за резинку шорт вниз и взять в рот его член. «Тебе же это не нравилось?» «Не нравилось. А сейчас почему-то хочется». Поуправлять его дыханием, стонами, порханием ресниц. Он не такой механический, как Рустам, и так ярко все чувствует, что это кружит голову. Хочется еще и еще купаться в его восторженных горячих эмоциях. Ткань шорт подрагивает и чуть натягивается. О, черт, мы фантазируем об одном и том же? Боясь поднять взгляд, быстро доклеиваю узор из тейпов. Ты же не собираешься, Ростовская, да? Следующий. Парни снимают верх, оставаясь в одних шортах. Встают в ряд, подцепляя большими пальцами резинку шорт и, чуть стягивая по косой мышце вниз, синхронно двигают бедрами под музыку. Загорелые тела лоснятся, они как молодые боги, сложены идеально, в движении вообще девчачья смерть. Девчонки стонут. Рома с Маратом затягивают меня между собой. Крепко держит под локти, не давая сбежать. «Нет», — смеюсь я не буду, нет. «Да, да, Ведюха, улет», — снимает Яшин. «Алена Максимовна, покажите пресс, у вас классный», — требуют девчонки. Марат нахально задирает немного мою футболку, обнажая пупок с пирсингом. Толкают с боков бедрами, заставляя меня танцевать под музыку. «Ах, ладно». Смеясь, мы синхронно двигаем бедрами. Девчонки танцуют рядом с нами, создавая эффект тусовки и драйва. Господи, только б Нину Михайловну не принесло. Но приносит кое-кого похуже. Торможу. Парни сбиваются. Рустам. В воздухе повисает такое напряжение, что, уловив его, замирают все. Рустам болезненно ревнив, да неадеквата. Кто-то вырубает музыку. «Это что?» Сжимая губы, делает он шаг ко мне. Я бы послала его к черту. На публичные разборки при команде — это кошмар. Еще и Марат встрянет. «Ролик мы снимаем», — сухо объясняю я, вытягивая руки у парней и делая шаг навстречу Рустаму, покидая нашу танцевальную шеренгу. «Для рекламодателей». «Довольны рекламодатели?» — цедит он. «Довольно. Уходи отсюда. Накаляются до предела мои нервы». «Так ты сразу топлес давай. Вообще в восторге будут». Циничная улыбка. От обиды и возмущения меня подбрасывает. И сама не успеваю понять, как рука летит. Щелчок. Его голова дергается от пощечины. Девочки за спиной тихо вскрикивают. «Не смейте меня оскорблять!» оскаливается, дергая мышцами. Меня тут же сметает сзади Марат, поднимая за талию и рывком отворачивает Рустама. Я в его руках, как в коконе. Парни толпой встают между нами. Меня трясет от публичных оскорблений и этой наглости. Какого черта ему надо еще? И бессонь нет, как назло. А я не понял, что у нас за тусовка вместо кросса по пересеченной местности? Свирепо рычит Рустам. Команда, строимся. Я ваш новый тренер, Рустам Давидович. С сегодняшнего дня я руковожу отделением самбо. Парни лениво встают в нестройный ряд, недовольно перешептываясь друг с другом. Только Марат продолжает держать меня в руках, развернувшись уже лицом к Рустаму, и по-волчьи агрессивно смотрит тому в глаза. «Фамилии? Шмелев, Яшин», — бурчат по очереди парни. «Все, я в порядке», — разжимая руки Марата. «Он того не стоит». «Фамилия боец», — смотрит на Марата уничижительно, как будто не знает его фамилию. «Тарханов». «Холодно». «В строй, Тарханов. Бежишь замыкающим. Шмелев в авангарде». Бросает взгляд на часы. «Кто не уложится в норматив, завтра бежит повторно, вместе с замыкающими, на старт». Уводит их к тропинке. Марат отстает, ловит обеспокоенно мой взгляд. Но меня уже отпустило. Да и нельзя мне этих эмоций. Марата только спровоцирую, и будет катастрофа. А у нас и так теперь катастрофа. «Беги», — киваю ему. «А я к бесу поеду сейчас, проведаю». «До вечера». «Замок в комнату купи, я поставлю». Не споря, киваю. Только бы не сцепились. Но зная их обоих, вспоминаю маму Марата. Я не только сплю с вашим мальчиком. Я его еще и под бульдозер подставила. Охренительная я подружка. Мечта родителей просто. Устала, дохожу до бассейна. Ложусь на воду, прямо в одежде. Смотрю в небо. Как это все вывести?